Глава 14. Пожар. Толкнула мысль. Я очнулся от глубокого сна. Как будто вынырнул из глубокой темной воды на поверхность лесного пруда. За окном ночь. Однако комната озарена ровным чистым светом. И этот свет идет от моей постели. Я поспешно повернул голову. Рядом со мной мирно посапывает, распустив роскошные золотые волосы и свернувшись калачиком, Лиция. Милое девичье лицо, почти детское, порозовело от сна. Губы и без того пухлые вздулись, как спелая черешня. Я привык видеть ее туго заплетенной косой, а сейчас золото волос покрыло подушку и чуть ли не половину ложа. От волос струится свет, который при ярком солнце был бы незаметен, но сейчас освещает комнату лучше лампадки. Целомудренно спит в длинной рубашке, однако с таким глубоким вырезом, что я, скосив глаза, рассмотрел и вторую пару грудей. От нее идет еще и зовущее животное тепло. Я попытался отодвинуться, ну не свинья же я, чтобы пользоваться правом первой брачной ночи. Тут же внутренний голос ехидно заметил, что я совсем ханжа, а еще и дурак. Причем здесь право брачности? Девушка сама пришла, никто ее не звал, не подманивал, не принуждал. А я, если прогоню, поведу себя не совсем по-джентльменски. Да и вообще, скажут, ездил на единороге именно потому, что этот, как его, девственник. А девственником в наше время можно быть только по одной причине. Я всхрапнул. Последние заслоны рушатся. Горячая кровь вздувает члены. Ну да, все члены, даже кончики пальцев зачесались. В них пошел зуд. Слишком быстро и бурно наполняются кипящей кровью. Осторожно, стараясь не разбудить, придвинулся. Выждал минуту. Медленно и бережно обхватил. Прижал к своему телу. Лиция дышит все так же ровно. Однако сердце под моими пальцами застучало чаще. Намного чаще. Я замер. Она после паузы осторожно подняла веки. Ясные голубые глаза взглянули на меня без страха. Только жаркий румянец поджег упругие щеки и пополз вниз на шею. «Сеньор», — пискнула она. «Спи, спи», — сказал я успокаивающе. «Сеньор», — повторила она тем же тоненьким голоском, — «а вы не собираетесь?» «Что?» «Ну, потешить свою плоть. Я видела, как вы смотрите на меня». Я буркнул. «Да, но мужчина должен себя сдерживать. Если становится отвязанным, то это уже не мужчина». Она смотрела с пониманием. «О, рыцарский обет? Я слышала, что некоторые рыцари дают странные обеты». Я привлек ее к себе. Поцеловал в лоб. Лиция замерла, я начал снимать с нее рубашку. Она пискнула в страхе. «Сеньор, не нужно». «Я тебя уже видел», — напомнил я. «У тебя прекрасное тело». «Я боюсь». «Девственница?» «Да». «Это и понятно», — ответил я. «Сеньор, оставьте хотя бы рубашку». «Перепачкаем», — объяснил я, мудрый, как 100 сексопатологов, зарабатывающих на сочинении книг о здоровом сексе. Рубашка полетела на пол, Лиция попыталась закрыть груди ладонями и локтями. Но такое редко удавалось и нормальной женщине, а ей с тремя парами грудей. Я ласково взял ее за тонкие кисти рук и медленно развел в стороны. Она со страхом и ожиданием смотрела на меня снизу вверх. «Не трусь», — шепнул я. «Я такой же ненормальный. Только во мне это незаметно». «Да здравствуют ненормальные!» Остаток ночи мы не спали. В самом деле ненормальные, учитывая то, что ей предстоит работа на кухне, а мне надо заниматься неожиданно свалившимся вторым замком и всеми владениями сэра Одноглазого. Я сумел разжечь жар и в Лиции. Девственность мешала недолго, В моем мире мало кто знает дифференциальные уравнения. Зато в этой области мы еще со школы продвинуты. Знаем, что надо делать и зачем. Как разжечь, как поддерживать огонь. А лицея уже давно сухая вязанка березовых дров, да еще и облитая бензином, к которой никто не решался поднести спичку. Алая заря заглядывала в окно. Во дворе орали петухи, но не могли заглушить наше хриплое дыхание. Наконец мы упали и не двигались, не расцепляя рук. Лицей часто-часто дышит, потрясенное собственным взрывом и наплывом непонятных и неизведанных чувств. Глаза расширены, лицо в бледном рассвете кажется похудевшим, строгим, а глаза стали совсем огромными. Я уткнулся лицом в ее груди, переползал от одной пары к другой, наслаждаясь богатством. Лицея простонала. «Сеньор, довольно, иначе я умру». «От этого не умирают», — заверил я. «Хотя ты права, надо остановиться. Сейчас принесут воду для умывания. Тебе надо смыть кровь. Воды не боишься?» Она затрясла головой. «Нет, сеньор, но не люблю из тазика. Я хожу купаться вниз». Я насторожился, переспросил. «Это куда?» «Там внизу река», — объяснила она, — «под мостом. Есть тропка. Я спускаюсь вниз. Вода чистая, холодная». «Там течение», — заметил я. «Но ведь в воде. Я сам слышал рев. Живет какое-то чудовище». «Я купаюсь в тихой заводе», — объяснила она. «Там есть такой грот, а водяная корова совсем не страшная. Правда, ревет громко. Но сэр Зигфрид, бывает, кричит еще страшнее». Я вспомнил, поинтересовался. «Так это тебя я видел там на камнях? Ты сидела на порогах и кормила не то птиц, не то рыбу». Она покачала головой. «Нет, то моя сестра. Она там и живет. Я не выхожу из грота». В дверь послышался стук. Приучил я все-таки. Но тут же вслед за стуком, не дожидаясь отзыва на пароль, вдвинулся слуга с огромным тазиком. Второй нес огромное полотенце. Лицея поспешно залезла под одеяло, спрятавшись с головой. Я сделал слугам знак «все оставить» и «проваливать». В свободное время еще поработаю над их воспитанием. Дождался, когда дверь закроется, похлопал по оттопыренному под одеялом тугому заду. «Вылезай, папарацци ушли». Она высунула мордочку и быстро огляделась. «Сейчас не войдут?» «Нет, не трусь». Она вылезла из-под одеяла нерешительно, взглянула на меня с немой мольбой, словно просила подать ей рубашку, которую я ночью отшвырнул на середину комнаты. Но не решилась попросить сеньора подать, сама слезла и торопливо прошлепала голыми ступнями. Я наблюдал с удовольствием. Фигурка изумительная. Лицея ухватила рубашку и трясущимися руками набросила на себя. Я расхохотался. Она повернулась и уставилась на меня непонимающими глазами. «Сеньор, что-то не так?» «Да», — ответил я очень серьезно. «Что?» «Задом наперед». Она опустила взгляд, охнула, торопливо содрала рубашку, перевернула и снова надела, а уже потом сообразила, что одевалась, стоя передо мной, голая, лицом к лицу. Жаркий румянец затопил ее щеки, поджег уши и разлился по шее и сполз на грудь. Я спрыгнул с постели, загораживая красные пятна на простыне. Подошел к Лицее, она качнулась и прильнула ко мне, ища спасения во мне от меня же. Я дал слугам себя одеть, снизу уже поднимаются вкусные запахи, а когда я подал знак, что готов изволить откушать, на столы начали спешно переставлять с подносов не то, чтобы уж изысканные, но превосходно приготовленные блюда. На завтрак явились по традиции рыцари. Сторожил Зигфрид, новичок в рыцарстве Гунтер, а также примкнувшие сэр Алан и сэр Теодерих. Сэр Алан принял как должное, что обедают с сеньором, он вообще, как погляжу, мало удивляется и почти никогда не ржет во все горло, даже не улыбается, А Теодерих всему удивляется и смотрит большими радостными глазами. Слуги подавали все на золотой посуде. Очень неудобно, кстати, еще нелепее золотые ложки. Тяжелые, как смертный грех. Но статус сеньора обязывает есть на злате, а пить только из золотых кубков, украшенных к тому же рубинами и прочими драгоценными камешками. Зигфрид, выказывая особое уважение к сэру Алану, собственноручно налил ему в кубок темно-красного вина, мол, это лучшее, что есть у сэра Ричарда. Отведай, а потом попробуй сказать, что я не прав. Я повернулся к Гунтеру. «Сколько до турнира?» «Сэр Ричард», — ответил он уважительно, — «не терпится испытать рыцарское счастье в жаркой схватке?» «Хм, да, конечно, именно в жаркой». «Завтра суд, а до турнира 2 дня. В смысле, до выезда на турнир». «Я рассудил. Значит, до отъезда у меня еще малость времени есть». «Хорошо. Теперь, когда нашими стали и владения Одноглазого, надо проехать и по его, теперь уже нашим новым землям. Если успеем, посмотрим его села, раз уж теперь я за них отвечаю. Проверим, как его земли. Теперь уже ваши, сэр Ричард». «Мои», — согласился я. «Проверим, как и где мои земли входят в соприкосновение с соседскими. Если надо, побываем у соседей. Заверим в миролюбии и желании жить в добрососедстве, невзирая на разницу в идеологии и взглядах на демократию». Зигфрид заметил. «Трудно будет, сэр Ричард». «Почему? Из-за Одноглазого? Все знали, что он со мной враждовал, захватывал мои земли, подумывал, как захватить и весь замок». «Этого мало», — ответил он. «Хотя, почему не уверять всех, что вы само миролюбие? Все равно никто не поверит, а звучит красиво». «Значит, выезжаем завтра на рассвете?» Я посмотрел на небо. «А сейчас не утро?» «Как любите откладывать на завтра то, что можно вообще не делать?» «Вели быть готовыми к походу сразу после обеда, в смысле завтрака, обильного как обед, чтобы потом есть не просили в дороге». Алан де Тридент посмотрел на меня очень внимательно. «Да вы зверь, сэр Ричард!» — заметил он сдержанно, но с уважением. «Чтоб вот так рваться в бой, я еще не видывал. Недаром, виконт, Теодерих вас избрал как самого славного вождя, который под пение мечей и рев боевых труб...» Виконт Теодерих смущенно поклонился, дескать, «все верно, именно под пение мечей, рев боевых труб и еще треск разбиваемых щитов. Да под ржание испуганных коней тоже». Я с неловкостью посмотрел в его влюбленные глаза. Не люблю, когда от меня ожидают больше, чем могу. Сам-то знаю, что хоть и не последнее говно, но далеко и не ангел в белых перьях. После завтрака я дал себя одеть слугам в доспехи. У меня все еще нет оруженосца. «Невиданное дело!» — повел плечами. Уже привык к тяжести металла, в них надежнее. Пошел вниз. Челядины разбегались и кланялись издали, а хорошенькие служанки, напротив, старались оказаться поближе и присесть в реверансе пониже, чтобы заметил и оценил выставленные на показ вторичные половые признаки. Понятно, уже знают про Фриду и Лицию, расхрабрились. Я спустился в нижний зал. Еще со ступенек окинул взглядом кухню. Это там, снаружи, бывает холодно. Дует ветер, наступает зима с ее метелями, а здесь всегда защищено. Вечный уют, дразнящие запахи, обильная еда, жаркий огонь в очаге, что всегда согреет, просушит. Здесь стучат ножи, разделывают мясо, рыбу, рубят свеклу и морковь, взбивают тесто. Здесь запахи свежей крови смешиваются с ароматами уже готовой похлебки, жареного мяса, вареной или печеной рыбы. Столы для разделки мяса, птицы и рыбы отдельно, а вон затем кормится челядь. Сейчас наша главная стрепуха Гертруда, молодая женщина с необъятной задницей, уверенная и властная, заканчивает приготовление к большой кормежке воинов. Почти готов огромный котел супа. Смачный наваристый запах плывет по кухне. Из булькающего варева всплывают куски мяса. Однако здесь не забывают и о господине, то есть обо мне. В хорошо и умело прожаренного гуся запихивают обжаренных перепелов, одновременно наблюдая за подрумянивающимся на вертеле увесистым окороком. Понятно, сам не съем, но феодал может позволить себе приглашать за стол особо отличившихся или же особо доверенных лиц. Я помахал рукой. «Гертруда, это все лучникам и всем, кто едет со мной. Хреновый из меня отец нации. Не проследил, чтобы защитников Отечества покормили в первую очередь». Она заулыбалась широким, как у луны, лицом. «Это вам на обед, сеньор». «К обеду не вернусь», — сообщил я. «Жаль, конечно». Вот оно всегдашнее противоречие. Кто не может себе позволить такой еды, у того есть на нее время, зубы и просторный желудок. А кто может, должен вскакивать или хотя бы вскарабкиваться на коня, брать в руки поводья и вперед заре навстречу. Помню, мечтал о спутниковой тарелке, чтобы ловить телепередачи, помимо обычных бесплатных, забитых рекламными роликами, а у богатого соседа такая тарелка на балконе. Но телевизор успевает включить разве что на 5 минут перед сном, когда за полночь возвращается с работы. Во дворе привычный гам и сутолока. Конюхи выводят коней, седлают. Лучники первыми прыгают в седла и дисциплинированно отъезжают к стенам, давая сесть на рослых рыцарских коней тяжело вооруженным господам, больше похожим на железные статуи. Гунтер оглядел всех, уловил мой кивок, закричал страшно и весело. «Открыть ворота!» День начинался чистый и ясный. В небе не облачко. Кони прогрохотали копытами по каменному мосту, резво пошли по росистой траве. Теперь, когда прямую дорогу к замку Одноглазого разведали и опробовали, она оказалась совсем короткой. Я не удивился, что хоть и вынужденно петляли, огибая холм и непроходимую рощу, но очень скоро в разрыве редкого леса поднялся далекий замок, окруженный домами. Высится одиноко и угрюмо. Непременный атрибут этого времени, и, глядя на него, нетрудно понять, почему блистательному полководцу и завоевателю императору Карлу не удается завоевать порубежные королевства. Если вспомнить школьные уроки по истории Средневековья, Александр Великий за очень короткую жизнь сумел захватить несравнимые со своей крохотной Македонией огромные государства. В кратчайшие сроки разбил колоссальные армии. Цезарь за 8 лет сумел покорить огромную Галлию, населенную весьма воинственным народом. Но то была другая эпоха. А потом пришло Средневековье, когда могучий Тевтонский орден при помощи всей Западной Европы со своим Дрангнах-Остен сумел за 53 года всего лишь сломить сопротивление намного меньшей по территории и вообще полупустынной Восточной Пруссии. Все дело в том, что теперь армию навстречу наступающему противнику поведет только король, полностью уверенный в победе. А так лучше запрется в укрепленном замке, попробуй, выкури. Замки утратили неприступность только с появлением артиллерии. Сейчас же осадой никто брать и не стремится, а все больше измором, перекрывая дороги небольшими отрядами, чтобы отрезать подвоз продовольствия. Но, во-первых, в замках обычно продовольствие запасают впрок надолго, во-вторых, нападающим самим приходится держать впятеро большую армию, чтобы отрезать все пути и лазейки, а если раздробить ее слишком, то мелкие отряды сами становятся легкой добычей. Осада даже маленькой крепостушки затягивается на долгие месяцы, если не на годы. Какое уж тут покорение просторов. Я оглядывал замок хозяйским глазом. Надо свыкаться с мыслью, что и это теперь мои владения. Там живут люди, что надеются слышать от меня мудрые речи, страшаться необузданного гнева. Этот век богат на таких людей. Рассчитывают на некие милости и послабления. Зигфрид громко и страшно протрубил в рог. На стене засуетились, но не стали спрашивать, кто мы такие. Узнали. Заскрипела решетка ворот. Поползла вверх. Тут же начал опускаться подъемный мост. Я вскинул руку. «Стоп, стоп! Никаких заездов, это задержит нас надолго. Давайте за сегодня объедем по кордону, посмотрим и сегодня же вернемся. Мне пора, почти пора на рыцарский суд». Зигфрид хотел было возразить, но смолчал. А Гунтер, более знающий местность, сказал с сомнением. «Ваша милость, вы на своем коне, может быть, и успели бы, да дорог не знаете. А у нас кони не могут галопом с утра до ночи. Успеем осмотреть только половину, но с Божьей помощью две трети ваших новых владений, а потом придется где-то ночевать». «Я скривился», — сказал раздраженно. «Пусть даже так. Но все равно в замок заезжать не будем. У вас все здесь затягивается на месяцы, если не на годы». Зигфрид сказал весело, но слова прозвучали очень серьезно. «Сэр Ричард, вас скоро будут называть Ричардом Стремительным, а то и вовсе молниеносным». В замке, видя, что мы не двигаемся, выслали двух конных. Я сообщил, что изволю, и минут через 10 за ворота выметнулся на легком коне всадник в сверкающих доспехах Одноглазого. Подскакав ближе, он довольно проворно слез на землю и преклонил колено. «Сэр Ричард, счастлив выразить почтение и беспредельную преданность». «Хорошо, Харальд», — прервал я милостиво. «А теперь давай снова в седло, поедешь с нами, казаками. Гунтер прекрасно знает владение Галантлара, но не Одноглазого. А пока он останется в этом замке, посмотрит, что ты накуролесил, подправит, если что не так. А ты поедешь с нами, Сусанин». Харальд хоть и с трудом, но без посторонней помощи взобрался в седло. У сэра Одноглазого доспехи весят, как две наковальни. К тому же 7 лет в темнице — это не богамы. Крепкий человек. Я бы пластом лежал, а вокруг меня плясала бы вся клиника по реабилитации жертв стрессов и насилия. «Все покажу», — пообещал он серьезно. «Хотя за 7 лет могло что-то измениться». «Но деревни не сошли с мест», — успокоил я. «А без тебя мы разыскивали бы их в лесу, как иголки в стогах сена». «Да и вообще», — добавил я про себя, — «надо получше узнать, на кого я оставляю замок? Страшновато кому-то доверять вот так много, но и самому не разорваться». Он поехал рядом. Зигфрид пустил коня с другой стороны, поинтересовался через мою голову. «Харальд, ты как назвал меч?» Харальд изменился в лице, невольно оглянулся на Алана, тот ехал сзади. Алан вскинул брови и чуть растянул губы в подобие улыбки. «Поверишь ли, сэр Зигфрид, мы еще вчера перебрали имена всех демонов и языческих богов. Но так и...» Зигфрид оглянулся. «В арьергарде на смирном муле мужественно терпит муки похода отец Ульфиила», — сказал, понизив голос. «А если в честь святого?» «Богохульство», — ответил Харальд убежденно. «Разве архангел Михаил не охраняет огненным мечом вход в рай?» «Да, но то Михаил, а то я. Это и есть богохульство и гордыня дьявольская. Надо чего-нибудь проще, но не слишком. Слишком уже умаление чести воинской и моего достоинства. Я не рыцарь, но у человека на коне гордости больше, чем у пешего». Я перебирал в памяти имена великих мечей, начиная с гремящего Гильгамеша и синего зуба Одиссея до почти современных Эскалибура и Дюрандаля. Красивых или очень уж значительных не нашел. Значительными их делают деяния рук, что вынимают из ножен. Подумаешь, Эскалибур дала озерная фея. Да мне эти озерные, травяные и еще какие-то насовали этих мечей, хоть заборами подпирай. Даже имен не давал. Что толку, если даже в руки брать не решался? Хотя, как знатоки злорадно предупредили, раз с дуру принял, то какие-то обязательства на себя взял. Знать бы какие.